Призрак в поле. Я поднял глаза и в 10 шагах от себя увидел тень человека, силуэт, через который просвечивался лунный свет. «Отец, это ты?» — спросил я. Но тень не ответила. Это был не отец. Призрак был одет в вязаную шапочку и зеленый плащ, и обут был не в сапоги, а в кроссовки, такие же, как у меня, советский спорт. Голубые с белыми полосками по бокам. Я посмотрел на Лану. Она крепко спала. И в какое-то мгновение улыбнулась мне, будто одобрение дала. Будто сказала: «Иди за ним, не бойся. Да и что он тебе сделает? Призрак, скорее всего, тоже всего лишь твое гипертрофированное воображение. Слишком усердная работа гиппокампа и следствие невроза. Помни это и иди. Может быть, он и приведет тебя к разгадке тайны, которую ты ищешь». И тогда я закрыл глаза в надежде, что он исчезнет. Но он стоял здесь, прямо передо мной. Попробовал отвернуться, но странная сила возвращала, примагничивала взгляд к видению. От него ко мне словно шли электрические импульсы. Вот это вот и было самым страшным, что он уже окутал меня своими чарами, лишил воли, и теперь вел за собой в свою мертвенно-ледяную пустоту. И чем дольше я на него смотрел, тем холоднее становилось внутри. И еще было такое чувство, что вместе с теплом из меня выходит радость. Радость прошедших минут, дня, жизни. Он все забирал себе, оставляя только чернеющее чувство безысходности. Вдалеке ухнула ночная птица. Я вздрогнул. Вспомнил, как учил меня Марк: когда паника доходит до оцепенения, сковывает тебя железной цепью, нужно сделать любое движение, хоть подвигать зрачками, а после зрачков — кистью руки. И как только я сделал эти минимальные движения, то почувствовал, что могу бороться. И тогда я решил: ну хорошо, призрак, ты существуешь, ладно. Я знаю, как победить твои чары и ледяную душу. Я развенчиваю тебя. И я пошел за ним. Шагов через 10 он обернулся, удостоверяясь, что я иду за ним. Я пытался разглядеть его лицо, но видел только пепельную просвечивающую тень. Он плыл, и я чувствовал, что атмосфера наэлектризована. Еще чуть-чуть, и из воздуха искры полетят, или шаровая молния какая образуется. И вот я иду, даже не иду, а он меня тащит. И слышу, как гравий шуршит под моими ногами. И думаю: надоело мне все это. Черт с тобой, хочешь меня тащить? Сейчас я сам тебя потащу. Догоню. Узнаю, наконец, что там за чертовщина с этим призраком. Тут как с веревкой в темноте получается. Она будет тебе казаться змеей, пока ты ее не схватишь. И вот я уже в каких-то 5 метрах от него, и уже чуть ли не ворсинки различая на его шапочке, и будто слышу его голос. Только не в воздухе, не вовне. Он прямо внутри меня говорит. И говорит, что покажет мне то, что я хочу. Только это будет страшно. Так страшно, что я могу умереть. А я отвечаю тоже внутри себя, что страшно — это жить в 19 лет в теплом стане, в панельной однушке, без мебели и не иметь ни денег, ни девушки, ни друзей. А ты — призрак, лишь результат гиперактивной работы гиппокампа. Да и если настоящий, то все равно максимум какая-нибудь субстанция из газообразной серы Нижнего мира. Так что я тебя, призрак, уделаю в любом случае. И он поплыл вверх по лестнице. Мы как раз к дому Лоррейн подошли. И он плывет вверх по пожарной лестнице, прямо на крышу. И я за ним карабкаюсь, руки сдираю ржавые прутья. И когда вылез наверх, чуть не ослеп. Солнце за горизонтом показалось. И светит прямо в глаза. И силуэт призрака уже теряется, и я последний рывок делаю, выпрыгиваю на крышу, и его спина в 2 метрах от меня уплывает. Я делаю еще рывок, в 2 шага догоняю его, мои руки проходят сквозь воздух, и я почти падаю вниз и замираю от ледяного ужаса. Передо мной лежит труп. Я хочу закричать, но меня парализовало. Язык будто заледенел, и этот лед проникает в мозг. Передо мной лежит труп Рупы. Он не дышит, не двигается. Я подхожу и трогаю пульс. Пульса нет. Сердце не бьется. Он, сука, мертв. Я взял себя в руки. Что делать? Что делать? Что, сука, делать? Я подбегаю к краю крыши. Думай, Леннон, думай, Леннон, ты же мужчина. Ты знаешь, что делать. Только я ни хрена не знаю, что делать, когда нашел труп. Я смотрю на лес, на полную луну, и вижу, как за горизонтом алеет тонкая полоска солнца. И в этот момент что-то обжигает мое плечо, прям до костей, до каждого нервного окончания. Я вздрагиваю, оборачиваюсь, и передо мной стоит мертвый Рупа. И я заорал, как никогда не орал в жизни. «Ты? Ты?» «Да, я», — сказал он безжизненным голосом, потом помолчал и добавил: «Ты не должен был сюда приходить. Ты не должен был этого видеть». «Что видеть?» «Ты прервал практику. Я никогда еще так далеко не уходил». «Ты что, умер?» «Почти. Ну и что с того? Мы все умираем. Ты не знал?» «Ты был мертв?» «Нет. Я просто замедлил дыхание и ритм сердца. Я созерцал ничто, Леннон, и почти постиг его, если бы не ты». И мы стояли в тишине, будто из рупы еще выходила его практика и распространяла вокруг себя ореол осознанности. И мы слушали восход, как просыпаются травинки, начинают петь далекие птицы, жужжать насекомые, и все это будто везде и нигде. «Но в одном ты прав», — вдруг говорит Рупа. «В чем?» «В том, что я мертв. Просто не сегодня». «Это как-то связано с гонками?» «Нет, Леннон. У меня рак». «Что?» «Врачи говорят, что я скоро умру. А когда это случится, сегодня или завтра, я не знаю. Лама дал мне практику Рупы и Арупы, практика подготовки к смерти, и ты ее прервал, Леннон». «Это плохо?» «Нет ничего плохого и хорошего. Все такое, как есть. Ты прервал ее, и все». «И есть возможность тебе как-то вылечиться?» «Я не знаю», — сказал Рупа. «Врачи говорят, что мой лучший союзник — это время. Чем дольше я проживу, тем больше шансов, что они поймут, как меня спасти, или изобретут лекарства». «А что твой тибетский учитель?» «Тибетский учитель говорит, что не важно, умру я или нет, а важно найти освобождение». «И поэтому ты едешь на остров?» «Поэтому я еду на остров. Лама говорит, что есть правый путь — это вести осознанный образ жизни и просветлеть. И есть левый путь. И левый путь говорит о том, что освободиться от смерти можно, только повиснув у нее на волоске. И гонки на острове — и есть этот самый волосок».